Баранза Абуг. Каждый охотник знает, что если убьешь дичь белого цвета, прогневаешь владыку диких животных и птиц, Ажей Пща. Баранза Абуг знал об этом, но, не сдержав охотничьего азарта, убил однажды белого кабана. Ажей Пщ проклял Абуга так: «Пусть же ты умрешь, как только мясо этого кабана закончится!» Абуг слышал эти слова проклятия, но был он не из простых и пошел на хитрость. Вынув сердце и печень кабана и выдолбив отверстие в буковом дереве, он положил туда сердце и печень и закрыл дыру выдолбленной щепкой. Рана на дереве зажила. Абуг поднял кабана и направился домой. Когда закончилось мясо кабана, все представители рода Баранза умерли, но Абуг остался. Он одряхлел, ему уже исполнилось 300 лет, но он все не умирал, хотя был уже не прочь умереть, потому что жить надоело. В конце концов он собрал родственников и послал их к тому дереву, где он спрятал сердце и печень кабана. «Это дерево самое старое. Вы его не спутаете с другими деревьями», — сказал он им. «На этом дереве вы увидите след от удара топора. В том самом месте, внутри ствола, лежит что-то. Выньте его оттуда и принесите мне». Родственники решили, что старик совсем выжил из ума, но все-таки пошли искать это дерево. Долго они искали и, наконец, нашли и дерево, и след от топора. Продолбив дерево в том месте, они извлекли оттуда сердце и печень кабана. Мясо было совсем свежее, как в тот день, когда Абуг его положил туда. Родственники принесли старику мясо. Старик сказал: «То, что вы принесли, сварите в котле и отдайте собакам. Ни в коем случае не пробуйте это мясо. Из-за этого мяса я не могу умереть». И старик рассказал от начала до конца все, как было. Когда собаки освободили свои желудки от съеденного мяса, Абуг растянулся на кровати и умер.